Увы, бежать было уже поздно. Алексей понял это, разглядев сквозь просветы в зарослях идущих по тропинке бандитов. До их появления оставались считанные секунды. «Назад!» – прошептал Алексей. Забежав вслед за Ольгой в землянку, он торопливо захлопнул плетеную дверь. Передав Сергея Ольге, приник к щели в циновке, пытаясь понять, кто эти люди. Они появились через несколько секунд. Алексей уже был готов к тому, что увидит, и не ошибся. На тропинке показались вооруженные автоматами люди. А затем произошло то, что заставило его помертветь. На тропинке появился Павел. И не один. Рядом с ним шел капитан. Следом белобрысый тип. Тот самый, которого Алексей погладил на танкере топором. Выходит, он все-таки его не убил. Рядом тихо вскрикнула Ольга. «Мамочка!» — испуганно прошептала она, глядя на улицу через плечо Алексея. Ее пальцы вцепились в его руку. «Это же он!» Со своей новой работой Паша справлялся так хорошо, что уже к концу месяца Кулик назначил его куратором, ответственным за работу всех продовольственных бригад. Этому не помешала даже небольшая неприятность. В одном из подконтрольных Паши сел был убит назначенный им комиссар. Виновного Паша расстрелял лично. Силу на 20% повысили налог. Уезжая, Паша пообещал, что если составлено им новым комиссаром что-нибудь случится, селяне об этом очень пожалеют. Новая должность еще больше укрепила его авторитет. А Паша начали говорить как о правой руке Кулика. В основу своего нынешнего имиджа Паша положил жестокость и ярко демонстрируемую преданность хозяину. Не забыл он и о Челиме с Потапом. Они стали его помощниками и телохранителями. Рабочий день боевиков начинался обычно достаточно поздно, не раньше 10 часов утра. Это было связано с ежедневными кутежами, заканчивавшимися далеко за полночь. Даже если Паша не напивался сам, он все равно не мог поднять рано утром своих людей. Поэтому по уже устоявшейся традиции на работу выезжали не раньше 10-11 часов утра. Вчера Паша снова отличился. Отыскав две цистерны бензина, товара по нынешним временам исключительно дефицитного, успех был тем более весом, что топливо в банде занимала специальная бригада. Сдав цистерну с рук на руки начальнику этой бригады, Паша знал, что информация об этом через осведомителя обязательно дойдет до Кулика. Если обычно он и его люди возвращались на базу к вечеру, то сегодня отправились к обеду. Подумав, Паша решил, что это удобный момент для того, чтобы проверить, на месте ли пояс, и заодно добавить в него кое-какое золотишко. Сдавая все найденные ценности ДК, Паша, тем не менее, время от времени кое-что оставлял себе. У него скопилось 1-2 обручальных колец, золотые цепочки с крестиками и кулонами, целая горсть золотых сережек. Золото он хранил в тайнике неподалеку от базы, но опасался, что кто-нибудь может его выследить во время очередного визита к тайнику. Безопаснее было перепрятать это все подальше, что он и решил сделать. На этот раз они поехали втроем. Челим сидел за рулем. Рядом расположился Потап с автоматом в руках. Сам Паша удобно устроился на заднем сидении, чувствуя в внутреннем кармане кожанки приятную тяжесть мешочка с золотом и мельком поглядывая на километровые столбы. Вопросов о том, куда они едут, Челим и Потап не задавали. Надо, значит, надо. Они ценили свое положение в банде и не хотели его терять, понимая, что близость к Паше дает им массу преимуществ. Когда к исходу часа впереди наконец-то показался нужный километровый столб, Паша приказал остановиться. «Ждите», — велел он, и вышел из машины. Он был абсолютно уверен в том, что здесь, в этой глуши, в десятки километров от ближайшего села, его тайник находится в полной безопасности. Поэтому, подойдя к знакомому дереву, он вдруг замер, как громом пораженный. На месте тайника красовалась разрытая яма. Несколько секунд Паша стоял, разглядывая пустой тайник. Потом, присев, внимательно осмотрел яму. Судя по всему, тайник был вскрыт еще в прошлом месяце. Об этом свидетельствовали размытая дождями земля и уже успевшая прорасти сквозь нее трава. Паша поднялся, огляделся. Рука сама нащупала кобуру с пистолетом. Мог ли кто-нибудь в этой глуши отыскать тайник? Вряд ли. Но это могли сделать Челим и Потап, когда на базе выяснилось, что пояса у него с собой нет. Им было нетрудно догадаться, где именно он его спрятал. Удивляло то, что они запомнили это место и смогли его отыскать. «Ну, суки, молитесь», – прошептал Паша. Вынув пистолет, передернул затвор, взвел курок. Сунув оружие в карман, направился обратно. «Ну и чего там?» – встретил его Челим. В голосе приятеля Паши почудилась усмешка. «Все хорошо», – ответил Паша. Сев в машину, он вынул пистолет и приставил его к затылку Челима. «Не дергайся, сидеть!» Он гневно глянул на вздрогнувшего Потапа. «И не вздумай лапать автомат!» «Я ничего», — заикать пролепетал Потап. «Ты чего, Паша? Что случилось?» «Паша, объяснись», — потребовал Челим. «Какая муха тебя укусила?» «Пояс пропал», — ответил Паша, продолжая прижимать ствол пистолета к затылку Челима. «Я его здесь спрятал, в лесу. Кроме вас об этом месте никто не знал». «А нам откуда о нем знать?» — не понял Челим. «Не дури, Паша. Я, конечно, понял, что ты его где-то спрятал, но откуда мне было знать где? Ты мог запомнить это место. Он здесь в туалет ходил», — выдавил Потап, «когда мы из леса вышли». «Да мне плевать, где ты по нужде сядешь». Челим явно начинал злиться. «Не брал я твой пояс. И Потап не брал. Мы же все время с тобой были. Если уж нам не веришь». «Мы не брали», — с готовностью подтвердил Потап. «Зачем нам это?» Помрачнев еще больше, Паша нехотя убрал пистолет. «Но тогда кто?» — мрачно процедил он. «Никто ведь больше не знал». «Пошли, поглядим», — предложил Челим. «Наверняка кто-то из местных спер. Глянем. Может, следы какие есть». Пришлось согласиться. Паша провел приятеля к тайнику. «Вот здесь я его закопал», — мрачно процедил он. «Опасно было с собой нести». «Не топчитесь», — попросил Челим. Присев у разрытого тайника, он внимательно осмотрел его. Потом встал, походил вокруг. Немного постоял, глядя в лес. Потом взглянул на Пашу. «Здесь был человек с собакой. Скорее всего, собака и учуяла твой пояс. Кожа все-таки. Посмотри, вон следы ее когтей». Челим указал на бороздки на краях ямы. «А вот и ее следы. Ушли они куда-то туда». Он махнул рукой в сторону леса. Он был прав. Вглядевшись, Паша был вынужден признать, что все-таки было на самом деле. «А если его поискать?» — предложил Потап. «Слишком поздно», — не согласился Челим. «Можем только спугнуть. Надо приехать сюда утром с ребятами. Деревень там на карте вроде нет. Значит, кто-то просто сидит в лесу». «И где его искать в лесу?» — хмуро спросил Паша. «Нужно искать воду», — пояснил Челим. «Ручей, родник, какую-нибудь речушку. Где вода, там и люди. Мы же ручей видели, когда шли. Вот где-то там». В его словах была логика. Немного постояв, Паша направился к машине. «Едем домой», — не оборачиваясь, сухо бросил он. Следующим утром Паша и его люди на трех машинах выехали к тайнику. Об истинной причине поездки никому не сообщили, объявив, что где-то в лесу прячутся люди, не платящие налогов, и их надо найти. Прибыв на место, Паша подробно объяснил задачу. «Никого не убивать. Они мне нужны живыми, сколько бы их там ни было. И чтоб никто не убежал. Ясно? Вперед!» Шли широкой цепью. Это позволяло разом прочесывать до километра леса. Примерно 2 часа наткнулись на ручей. Увидев его, Челим заметно повеселел. «А я что говорил?» — удовлетворенно произнес он, напившись из ручья. «Отличная вода! Значит, и эти типы где-то рядом». Созвав всю группу, Паша повел ее по вертепочищению. Чилим был уверен, что идти надо туда. И он не ошибся. Не прошло и часа, как они вышли к весьма живописной запруде. «Думаю, что это где-то здесь», — удовлетворенно произнес Чилим. «А вон и тропинка». Секунду спустя раздался отчаянный собачий лай. На тропинку выскочил пес. Расставив передние лапы и прижав уши, он яростно лаял, оповещая всех в округе о появлении незваных гостей. «Вот зараза!» – процедил Паша. Поднял автомат и дал короткую очередь. Взвизгнув отброшенный пулями пес, рухнул на землю. Его лапы еще несколько секунд скребли землю. Глаза смотрели на врагов. Затем взгляд потускнел, и пес замер. «Вперед!» – сухо велел Паша. У Алексея не было времени размышлять, как и почему эти люди оказались здесь. Подскочив к лазу в потайную комнату, он приподнял циновку. «Оля, быстрее!» Дождавшись, когда Ольга и Сергей заберутся внутрь, он залез следом, опустил циновку. Вся надежда теперь была на то, что их не заметят. Снаружи послышались крики, автоматные очереди. «О боже!» – прошептала Ольга. «Как же Марина и девочки?» Алексей не ответил. Он понимал, что не может ничем помочь, что у него нет ни единого шанса справиться с этими людьми. В то же время там был его друг, и ему грозила опасность. «Сидите тихо», — попросил он, — «и не выходите, что бы ни случилось». Он привстал, шагнул к закрывающей лаз циновки и ощутил на своем запястье пальцы Ольги. «Не ходи». Ольга вцепилась в его руку. «Пожалуйста». Сквозь мелкие щели в циновке в потайную комнату проникали лучи света. Алексей взглянул на Ольгу, ее глаза молили его остаться. «Я не могу», – прошептал Алексей. «Я должен выйти. Они убьют тебя». По щекам Ольги поползли слезы. «А потом доберутся и до нас. Ты ведь знаешь, что тогда будет. Еще раз я этого не допущу». Ольга перестала его держать. В ее руке что-то блеснуло. Нож. «Что ты, Оля?» – прошептал Алексей. И тут же замолчал. В комнату ногой распахнув дверь, кто-то вошел. Ольга прижала к себе сына. Прикрыла ему ладонью рот. Алексей забрал у девушки нож и приготовился к бою. Он почти физически чувствовал, как незнакомец взглядом обшаривает землянку. И вот человек с автоматом зашел в соседнюю комнату. Было слышно, как он что-то там скинул. Вернулся. Сбросил прикладом с печи кастрюлю. Еще раз огляделся, убедившись, что взять здесь нечего, и вышел из землянки. «Никого!» – донесся его голос. Стало тихо. Вслушиваясь в то, что происходило снаружи, Алексей понял, что бандиты ушли к землянке Михаила. Затем вдруг снаружи послышался легкий топот. В землянку вбежала Лена. Остановилась, прикрыла дверь. Замерла у стены, тяжело дыша. «Сюда, Лена!» – позвал Алексей. «Быстрее!» Он приподнял циновку. Увидев его, Лена метнулась к лазу. Быстро скользнула в него. Сделано это очень своевременно. Как только циновка снова закрыла лаз, в землянку ворвался боевик. Зыркнув глазами, бросился в другую комнату. Затем снова вернулся. Еще раз окинув землянку взглядом, выбежал на улицу. «Нет ее там», — донесся с улицы его голос. «В лес побежала сучка. Найти ее, быстрее!» Это был голос Павла. Лену трясло. Алексей осторожно прижал ее к себе. «Не бойся, Лена», — прошептал он. «Не бойся». «Они папу схватили», — всхлипнула Лена. «И маму, и Катю». «Тихо, тихо». Алексей погладил девушку по голове. «Все будет хорошо». Снаружи вдруг донесся треск автоматной очереди. Затем послышался отчаянный женский крик. Это кричала Марина. Вздрогнув, Лена рванулась к выходу. Алексей удержал ее. «Не надо, Лена, не надо», — шептал он, прижимая ее к себе. «Ты не сможешь им помочь». «Пустите», — вырвалась Лена. По ее щекам текли слезы. «Пустите же». Алексей продолжал ее удерживать. Прижав лицом к груди, дрожащей рукой гладил по голове. Что-то шептал на ухо. «Нельзя сейчас выходить. Нельзя. И ему нельзя. иначе погибнут все. Снова донесся треск автоматной очереди. Лена опять вздрогнула. Затем вдруг послышались шаги. В землянку вновь вошел боевик. Заглянул во вторую комнату. Раздался грохот автоматной очереди. Вот бандит появился снова. Оглядевшись, дал навскидку очередь по стенам, по столу и печи, и выскочил из землянки. «Чисто!» – донесся его голос. Шаги боевика смолкли, и стало тихо. «Вы целы?» – спросил Алексей, чувствуя, как по левой руке расползается тепло. «Сережа, как ты?» – шепотом спросила Ольга. «У нас все в порядке». «Лена!» – Алексей взглянул на девушку. Она не ответила. Ее плечи содрогнулись в беззвучном плаче. Она была цела, это радовало. Минимум две пули проникли через циновку в их убежище. Одна прошла вдоль стены, вторая задела левую руку Алексея. Если сначала боли не было, он ощутил лишь удар и жжение, то теперь боль усиливалась с каждой секундой. Выпустив Лену, Алексей положил нож. Правой рукой зажал рану. Не опасно. Пуля прошла вскользь. Боль была достаточно сильной, но терпимой. Не желая беспокоить Ольгу, Алексей молчал, надеясь, что боевики скоро уйдут. О том, что случилось с Михаилом, Мариной и их старшей дочерью, ему не хотелось думать. Он понимал, что не смог бы им помочь, что погиб бы сам и погубил бы Ольгу. И все равно ему было горько и стыдно. Прошло около получаса. Кровотечение из раны вроде бы прекратилось. Но боль не ослабевала. Снаружи не доносилось ни звука. Возможно, боевики уже ушли. «Не выходите», — попросил Алексей. «Я гляну, что там». «Не надо, Алеша», — взмолилась Ольга. «Они еще могут быть там». «Я потихоньку». Подобрав нож, Алексей осторожно выбрался из убежища. Первым делом он перевязал себе руку подходящей тряпкой. И только после этого осмелился выглянуть из землянки. Снаружи было очень тихо. Снова начал накрапывать дождь. Бояков не было видно. Осмотревшись, Алексей пошел к землянке Михаила. Друга и его жену он нашел на полу. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, что они мертвы. Кати здесь не было. Очевидно, бандиты забрали ее с собой. Позади послышался шорох. Алексей быстро обернулся. Потом опустил нож. Это была Лена. Он ничем не мог ей помочь. Молча стоял и смотрел, как она плачет над телами родителей. В том, что произошло, он чувствовал свою вину. Наверняка Павел искал его. Хотя и непонятно было, как он мог о нем узнать. И как отыскал их убежище. Михаил и Марина их не выдали. И поплатились за это жизнью. «Пошли, Лена». Он силой поднял Лену и потянул к выходу. «Тебе не нужно здесь оставаться». «Это все из-за проклятого золота», — воскликнула Лена. «Все из-за золота». «Из-за какого золота?» — не понял Алексей. Лена снова заплакала. «Отец нашел пояс с золотом», — сквозь рыдания сообщила она. «Еще в прошлом месяце. Не он нашел, а Тимка. Где-то в лесу у дороги. Отец выкопал и взял его. Мама говорила ему, что не надо было его брать, что это золото». Она всхлипнула, утерла слезы. «Что это золото принесет нам беду?» Они пришли и сразу стали про него спрашивать. «Я пряталась наверху за трубой. Меня заметили. Я убежала к вам. И они их убили». Лена опять зарыдала. Алексей прижал рыдающую девушку к себе. Погладил ее по голове. Все становилось на свои места. Стала понятна и осторожность, которую проявлял в последнее время Михаил, и стали понятны все его страхи. Это золото поистине проклятое. Сколько бед оно принесло. «Идем, Лена». Он потянул девушку к своей землянке. «Пойдем». Павел и его люди ушли, но они могли вернуться. Оставаться здесь было нельзя. Алексей это очень хорошо понимал. «Оля», — позвал он, — «нам надо уходить». «Ты ранен?» Выбравшись из убежища, Ольга с тревогой взглянула на его перемотанную тряпкой руку. «Это не страшно, Оля. Они убили Мишу и Марину. Катю, наверное, забрали с собой. «О, Господи!» – прошептала Ольга. На ее глазах выступили слезы.